драго. На уличном сленге – дорого. Глава 5. 2060 год. Затерянный остров Бэнкэй. Тренировочная база Арасаки. Что скажете? Танака смотрел на четырех руководителей тренировочного центра Арасаки со смесью уважения и вежливого ожидания. Отвратительно. Обусатыми, лысый, полноватый мужчина, на вид, лет 50, увешанный имплантами, как новогодняя елка игрушками, презрительно скривил лицо. Танака знал, что этот человек – ровесник Сабура Самы, и его ближайший соратник, поэтому демонстрировал ему всяческое уважение. Тем более, благодаря самым современным имплантам, руководитель тренировочной базы острова Бэнкэй сохранил всю свою боевую эффективность, помноженную на огромный опыт. Его точно не стоило недооценивать, несмотря на солидный возраст. Парень явно где-то учился, но учителям его я бы повыдергивал руки. Точность стрельбы и скорость прицеливания намного ниже наших стандартов. Быстрота перезарядки превышает оптимальную, в среднем, на 2,3 секунды. Позиционирование при активном боевом контакте хуже некуда. Хотя во время боя он неплохо оценивает ситуацию, но укрытие выбирает далеко не самые подходящие, да и меняет их крайне неохотно, предпочитая отсиживаться до последнего. Таких умений хватит против банд до разрозненных наемников, но не против отлаженной боевой группы. При всем уважении, Абусама, парню всего 11, прокашлившись, заметил Танака. Верно, заговорил вдруг другой мужчина, тело которого подверглось полной модификации, и сейчас тот, кого называли Казекаге, мало напоминал человека. Может быть, гротескное подобие, но не человека. Голос у старшего инструктора по рукопашному и бою с холодным оружием острова Бэнкэй был под стать, роботизированный, с едва уловимыми отголосками, казалось, давно забытых интонаций. Меня удивляет, где он мог получить такую подготовку. Ощущение, что парень провел годы на улицах Сибуи. Биография этого не подтверждает, включилась в разговор миловидная женщина, которой, на первый взгляд, было не больше 30. Ее подтянутая кожа, красивые, ухоженные волосы, великолепная фигура и прекрасное лицо не оставляло ей шансов остаться незамеченной в толпе. При этом, в отличие от своих коллег по острову, никаких видимых имплантов она не имела. Однако Танака знал, что этой женщине уже больше 70, и она – одна из самых опытных оперативников Арасаки. Ее молодая и привлекательная внешность сохранялась благодаря огромному количеству дорогостоящих омолаживающих процедур и множеству скрытых киберимплантов, многие из которых были разработаны специально для нее. Женщину звали Кисими Марасаки. Судя по всему, до 7 лет парень жил в Найт-Сити. В связях с бандами не замечен. Хотя у него есть приемная сестра. Вот она, похоже, настоящее дитя улиц. Тут и связи с бандами, и хулиганство, и порча имущества. Сестра тоже демонстрирует аномальные показатели, осведомился Абусатами, повернувшись в сторону гостя острова. Нет, с ней все нормально, покачал головой Танака. Хм, странно, что по родителям. До 2056 года работали на Зитотех, продолжила зачитывать избранные куски биографии нового кадета женщина. Однако отец проявил весьма впечатляющие аналитические способности, чем привлек внимание наших рекрутеров в Найт-Сити. После достаточно долгого наблюдения и последующего собеседования, решено было перевести семью Прайс в Токио и предложить им работу в главном офисе. Судя по данным, родители Винсента Куна проходили стандартную боевую подготовку, но не более того обычные офисные пиджаки. В общем, интересно, заметил Кадзекаге, хотя в голосе его не ощущалось даже намека на интерес. Что скажешь, Митане? Мужчина, выглядевший лет на 40, одетый в стильный черный пиджак западного образца и сидящий в глубоком кресле в самом углу комнаты с чашкой черного чая в руках, поджал губы, словно выражая недовольство тем, что его отвлекли от чего-то очень важного. Имплантов у него Танака не заметил, однако знал, что они есть. Знал он и о том, что этот человек является одним из лучших специалистов по теоретической подготовке и нетранингу в Академии Арасаки. Сколько ему был лет, Танака не знал, и, если честно, не хотел знать. Тот, кого назвали Митане, положил чашку с блюдцем на стол, откашлялся, замер на несколько долгих секунд, и, наконец, тихо произнес: «Он мне нравится». «Прости», единственная женщина в компании вопросительно выгнула красивую, длинную бровь. «Я думал, что выразился достаточно прямо», Кисси, бесцветным голосом ответил Митане Тикара. «Винсент Кун явно тяготеет к нетраннингу. Скорее всего, участвовал в сетевых поединках с полным погружением, или просматривал брейн-дансы с реальными боевыми столкновениями. Оттуда и опыт. Посредственный очевидно, и реального он не заменит, но хоть какой-то. Что касается остального, общими знаниями и способностями к аналитике нашего нового кадета я доволен. Физическое состояние, как я понял, у него тоже весьма недурственное. Для своего возраста, да общие показатели и вправду неплохие, ответил Казекаге. Молодой человек явно не пренебрегал собственным физическим развитием. Другое дело, что в ближнем бою, он почти полный ноль. Ну, хоть переучивать не придется, хохотнул Абу. А вот со стрельбой, беда. Учить с нуля было бы гораздо проще, чем ломать то, что уже прописалось в его дурной голове. КХМ, снова кашлянул Танака. Я все еще напоминаю, что мистеру Прайсу всего 11 лет. Уверен, переучить его будет не слишком сложно. Можешь сам попробовать, огрызнулся руководитель базы. Однако уже через мгновение смягчился. Но вообще Мита не прав. С парнем можно работать. Хоть он и гайбзин, осторожно осведомился Танака, пытаясь прощупать почву. А есть разница, преувеличена, и поэтому, притворно удивилась Киссим Мимарокоси. Здесь на острове есть места лишь для лучших, продолжил свою мысль один из главных менеджеров проекта НИИ. Насколько я помню, студентов из НИИ Японии тут еще не было. Были, огорошил собеседник Абу. Правда, руководитель базы лишь кивнул, взглядом выразив свое недовольство. Враждебность к чужакам впитывалась у японцев с молоком матери, особенно это было заметно у старшего поколения Арасаки. Еще бы, эти люди стали свидетелями войн и катаклизмов, пережили ядерные удары и ковровые бомбардировки, участвовали в корпоративных войнах и помнили старую сеть, существовавшую до Датакрэша. Во всех несчастьях, постигших их родину и корпорацию, которой они посвятили жизнь, эти старики винили гайбзинов, а конкретно американцев. Неудивительно, что Танака ожидал гораздо большего сопротивления со стороны руководства базы, по поводу принятия Винсента Прайса в стройные ряды кадетов острова Бенки. Сатами сама имеет в виду, что последний гайбзин у нас побывал лет 30 назад, совсем по-девчачьи хихикнула Киссимми, проигнорировав еще один недовольный взгляд от своего начальника. Тем не менее, спустя секунду женщина снова стала серьезной. Так или иначе, я не вижу проблем. Вы, в худшем случае, он не переживет тренировки. Танаке понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы распознать в движениях Казекаге обычное пожатие плечами. Надеюсь, этого не произойдет. Снова испив из своей чашки, заметил Митане. В худшем случае, не согласился с Казекаге руководитель базы. Парень переживет тренировки, спокойно уйдет с острова, а потом, предаст нас и использует знания и умения, которые получил здесь, против Арасаки. Ну, для этого у нас есть Кисси, все так же бесцветно и тихо заметил Митане. Упомянутая женщина широко по очереди улыбнулась сначала Танаке, а затем и главе острова Бенки. Не волнуйтесь, Сатами сама, еще не родился в этом мире кадет, который сумел бы меня перехитрить. Скажи-ка, Ви, во что мы опять вляпались? Это был хороший вопрос. Тренировочный центр, на который меня привезла подводная лодка, занимал целый остров. Точнее, на поверхности виднелось всего несколько сиротливых строений, замаскированных под какую-то базу отдыха или нечто подобное, основная же часть располагалась под землей. И вот тут уж инженеры Арасаки превзошли сами себя. Лекционные комнаты, с потолка которых каким-то образом виднелось настоящее небо, тренировочные залы, заполненные самым современным оборудованием, стрельбища и тиры, оборудованные как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, комфортабельные апартаменты, в которых кадетам и гостям острова предлагалось жить, и которые были оснащены всем необходимым, все для лучшего усвоения знаний воспитанников базы. Я упомянул имеющийся тут великолепный медицинский центр, так вот упоминаю, ибо покинул его буквально мгновение назад, обзаведясь своими первыми в новой жизни имплантами, кибердекой и оптикой. Пока, по моей просьбе, ограничились одним глазом, второй я оставил свой, органический. Конечно, когда вам говорят, что установят какой-то имплант, это также означает, что придется основательно перепрошить ваш организм. Линки и порты для подключения, мехатронное ядро для контроля над всеми остальными чипами, метры нервной ткани и синт кожи, а также боги знают что еще, все будет в любом случае установлено. Вообще мне совсем не хотелось ставить себе какой-то сторонний хром. Опыт прошлой жизни, в которой львиную долю своего дохода приходилось тратить на поддержание своего зачипированного в самый потолок тела, подсказывал, что импланты далеко не панацея. Во-первых, их легко взломать, чем я в прошлой жизни частенько промышлял, заставляя своих врагов в нужное время ослепнуть, оглохнуть, а то и вообще полностью отключиться. Во-вторых, практика показывает, что со временем хромированные бойцы самого разного уровня начинают все больше полагаться на импланты, и без них практически ничего из себя не представляют. Самоуверенность Адама Смышера тому ярчайший пример. Этого я хотел избежать, с самого детства воспитывая в себе рефлексы и поддерживая высокую физическую форму. В-третьих, мне просто не хотелось. Думаю, я просто боялся, став свидетелем того, на что способна, к примеру, выпущенная на свободу мощь диких эскинов, ломящихся через черный заслон. Сцена того, как толпы элитных, а значит, зачипированных по самые уши, бойцов просто падают замертво, пока я бегу вперед, с умирающей на моих руках нетронершей, ставшей проводником для мощи тех, кто существует на руинах старой сети, до сих пор часто преследует меня в кошмарах. Короче, не хотел я хромировать себя раньше времени. Конечно, понимал, что без этого не обойтись, но хотелось сделать это позже и только в случае крайней необходимости, очень осторожно подбирая для себя импланты. Что же, в корпорации Арасака на мнение сотрудников всегда было насрать с высокой колокольни. Тем более, если этот сотрудник – ребенок 11 лет от роду. Поэтому как только я высадился с подводной лодки и попал на подземную базу, меня потащили к местному аналогу Рипера, который установил мне новенький хром производства корпорации Арасака. Добро пожаловать, блять. С другой стороны, спасибо, что не стали менять мускулы, сухожилия и кости на какие-нибудь искусственные аналоги. Думаю, в почти уже родной мегакорпе отлично понимали, что я еще буду расти, и все эти вложения никак не окупятся, если мне придется менять весь этот хром каждый год, потому что я из него вырос. Это если не учитывать все медицинские сложности, связанные с такой заменой. Короче, не знаю. Я просто недоволен и зол, что все, что я распланировал, идет по пизде. Так, а это еще что за хрень? В прошлой жизни случилось мне как-то встретиться с агентом сетевого дозора, выполняя задание банды нетронеров-фанатиков. Тогда мне очень нужна была их помощь, так что пришлось взяться за самоубийственную миссию. Но насколько она была самоубийственной, я узнал, только когда подключился к этому самому агенту, выкачал нужные заказчику данные, и сразу после этого меня обнулили через сеть. Тогда моим спасением в очередной раз стал биочип-реликт в моей голове, но вспомнил я эту историю по другой причине. Тот самый агент дозора, пытаясь доказать, что мной собираются попользоваться и выбросить, показал забавный прием, дабы посмотреть, не имеются ли в моей системе какие-то посторонние скрытые элементы. Прием, на самом деле, крайне простой. Двойная проверка. То есть, если после двух последовательных проверок системы, твой диагноз выдает один и тот же, никак не отличающийся от предыдущего, результат, дело явно нечисто. С тех пор я взял себе за правило, после каждого подключения к незнакомой точке доступа или обновления хрома, проводить двойную проверку, просто на всякий случай. И вот сейчас такой случай, похоже, наступил, ибо мой новенький оптический интерфейс выдал два абсолютно одинаковых отсчета по диагностике системы после двух последовательных проверок. Что это значит? Это значит, что в меня засунули что-то еще, какой-то дополнительный хром, скорее всего, что-то экспериментальное, ибо Арасаку хлебом не корми, дай поэкспериментировать на людях, желательно, на детях. Блять, я в полном дерьме. Нет, конечно, существовала еще парочка возможностей. Какое-то техношаманство с программной начинкой или же банальный бракованный хром. Если честно, если бы сеанс чипирования проходил у уличного рипера, я бы грешил именно на последний вариант. Однако ставили мне его тут, в медицинском центре, в одной из самых засекреченных и прекрасно оборудованных баз во всем мире. При таких вводных вероятность брака крайне низка. Во вмешательство в помоего хрома я также не верил. В этом просто нет необходимости. Даже без этого самого вмешательства все установленные в мое тело импланты производства Арасаки, а значит, и программной оболочкой корпорация может управлять, как ей заблагорассудится. Вывод. Сбой в программе диагностики призван спрятать от меня что-то крупное, вроде дополнительного импланта, о котором мне тупо ничего не сказали. И, да, повторюсь, я в полном дерьме. Во-первых, мне абсолютно неведомо, что задумали корпораты. Может, этот неизвестный хром меня потихоньку убивает, Арасаке срочно понадобилось посмотреть, как именно он это делает. Во-вторых, все мои планы быстро покинуть японскую мегакорпу только что окончательно накрылись огромной жопой, ибо если уж подручным Сабура зачем-то понадобилось секретно установить мне какой-то имплант, значит, я стал частью какого-то очередного проекта, и так просто они меня точно не отпустят. «У тебя все хорошо, Винсент-кун?» Очень красивая женщина внезапно оказалась рядом, благожелательно улыбнулась, мягко коснулась плеча. «Выглядишь озабоченным. У меня аж голова закружилась. На несколько мгновений мне показалось, что передо мной самое прекрасное существо во вселенной. Невысокая темноволосая японка, на вид лет 30, округлое лицо, кожа без единой морщинки, веселые глаза карего цвета. Идеал любого мужчины, как мне кажется. Абсолютно все мысли из головы вымело словно метлой. Мозг отказывался генерировать хоть какие-то идеи, ибо, сами он, какие тут идеи, когда такая красота перед глазами. Внимание, наблюдается аномальное повышение уровня гормонов. Голос Бжонни, внезапно потерявший все интонации, присущие его человеческому двойнику, лишь слегка коснулся моего сознания. «Да, у меня все хорошо», — ответил я, чувствуя, как губы помимо моего желания растягиваются в идиотскую улыбку, и ненавидя себя за это. Вот перед такой женщиной не хотелось выставлять себя идиотом. Желательно никогда, но особенно, при первой встрече. Просто я слегка обескуражен. Все-таки это мой первый хром. Желание всей ей рассказать жгло внутренности почище просроченного синт-мяса. «Не волнуйся, милый», она нежно коснулась моего плеча, и я понял, что сейчас просто растаю. «Меня, кстати, зовут Киссими Марокоси. Можно просто Киссими-сан. Я один из твоих инструкторов. Буду преподавать прикладные предметы. Счастлив познакомиться», — выпалил я, склоняясь в самом глубоком поклоне, который только мог изобразить. «Какой ты милый». Ее смех показался мне самым прекрасным звуком из всех, что я когда-либо слышал. «Кстати, должна похвалить твой японский. У тебя прекрасное произношение. Я рада, что ты не стал полагаться на переводчик и выучил наш язык. Благодарю вас». Она снова рассмеялась, глядя на мою преувеличенную реакцию. «Пойдем», японка очень непосредственно взяла меня за руку, а я почувствовал, что вряд ли когда-нибудь в жизни стану счастливее. «Мне нужно показать тебе твою комнату, заодно расскажу о некоторых правилах. Ты не против?» «Конечно, нет». «Вот и хорошо», девушка повела меня через коридоры, и в любой другой ситуации, я бы постарался запомнить окружение. Но сейчас меня это волновало в самую последнюю очередь. Тем не менее голос Киссими я слушал очень внимательно, боясь пропустить хоть слово. «Всего здесь учится около двух десятков студентов». «Около двух десятков?» Мозг зацепился за странное выражение, попытался запустить шестеренки, которые совершенно отказывались двигаться, словно из-за присутствия инструкторши механизм моего мышления внезапно полностью заржавел. «Я говорю около двух десятков, потому что количество наших кадетов крайне непостоянно», пояснила девушка, полностью лишив меня шанса разгадать эту загадку самостоятельно. «Иногда на базе появляются действующие агенты, которым надо поднять квалификацию, иногда учащиеся у нас студенты, скажем так, перестают соответствовать требованиям». «Это как?» – осмелился спросить я, но только лишь потому, что хотел подольше послушать ее голос. «Просто не справляются с экзаменами», – пожала плечами Киссими, ярко мне улыбнувшись. «Надеюсь, ты не будешь в числе таких студентов, Винсент-кун. Хочется подольше побыть твоим инструктором». «Мне тоже», – пробормотал я, чувствуя, как щеки заливает предательский румянец. «О, Ками, какой ты же все-таки милый!» – воскликнула девушка, нежно потрепав меня по голове. «Но, продолжим, КХМ». «Да, точно. Кадеты у нас разделены на маленькие подразделения, юниты, по три человека в каждом. Тебе повезло. У нас как раз образовался один неполный юнит». Я лишь кивнул, блаженно шагая вслед за девушкой своей мечты. Она же рассказывала про распорядок дня, про расположение здания и комнат для обучения. Объяснила, что я могу, а что не могу делать во время своего пребывания на базе. Все это я слушал крайне внимательно, хоть в глубине души и понимал, что постигать тяжелую науку выживания на этом объекте мне предстоит на практике. «Итак, мы пришли», девушка остановилась у двери, на которой красовалась цифра 6. «Сейчас я познакомлю тебя с твоими новыми соседями по комнате». Киссими улыбнулась и мягко постучала. Через несколько секунд дверь с шипением отошла в сторону, и передо мной предстал мальчик, должно быть, моего возраста, а может, чуть старше. Я узнал его сразу, даже не знаю, каким образом. Может быть, взгляд, может, то, как он держал себя, не уверен. Однако прежде чем Киссими успела представить его, я уже знал, кто стоит передо мной. Ода-кун, здравствуй, я привела пополнение в вашу комнату. Познакомься, новенького зовут Винсент Прайс. Винсент-кун, представляю тебе твоего нового соседа по комнате, и, я надеюсь, лучшего друга на ближайшие несколько лет, Сандаю Ода. Ну, да, будущий личный телохранитель Ханака Арасака стоял в проеме двери, и оценивающе оглядывал мою скромную персону. Мысль о дочери Сабура, которая, в прошлой жизни, выкинула меня, как только я перестал быть ей нужен, несмотря на все то, что я совершил во имя ее, вызвала волну черной ненависти, которая на несколько секунд развеяла колдовской туман, насланный чарами Киссими. Я внезапно вспомнил, где нахожусь. Здесь нет друзей, нет тех, кто желает мне добра, только враги. Гайдзин, удивленно спросил Ода. Голос у него еще не начал ломаться и звучал совершенно непривычно. Да, Винсент-кун, не японец. Однако он прошел отбор, и теперь будет учиться с вами. У тебя, что, есть возражения? В интонациях Киссими проявились легкие нотки неодобрения и какого-то опасного любопытства. Нет, что вы. Тут же пошел на попятный мальчик. Прошу, входите. Мы прошли в комнату. Стандартный жилой модуль. Две двухъярусных кровати, стол, три стула, компактная кухня в углу, дверь, которая, видимо, ведет в ванную комнату, металлический пол, без всяких признаков ковра, потолок, с парой встроенных осветительных ламп, все, не люксовый номер, конечно, но более чем прилично. Где Цубаки-чан, осведомилась, тем временем Киссими, в ванной, сообщила инструктору Ода, явно также попав под чары девушки, потому что губы его, помимо его воли, очевидно, растягивались в идиотскую улыбку. Уверен, такая же не сходила с моих собственных уст. Ясно, ну, ладно. Значит, с третьим членом своего юнита ты, Винсент-кун, познакомишься самостоятельно. Девушка очаровательно улыбнулась, в последний раз мягко потрепала меня по волосам и отправилась на выход. Мне пора. Встретимся завтра, ребятки. Спасибо, Киссими-сан. Мы оба склонились в одинаковых поклонах, да так и застыли в этой позе, пока за нашей инструкторшей не закрылась дверь, а звук ее каблучков не затих где-то в глубине коридоров базы. Наконец, когда нас обоих слегка отпустило колдовское заклятие соблазнительной японки, мы уставились друг на друга, очевидно, пытаясь понять, как начать разговор. Уж я-то уж наверняка. Ладно, решил, наконец, прервать затянувшуюся тишину Ода. Познакомимся еще раз. Я, Сандаю Ода. Мне 15. Моя специальность – ближний бой, как с холодным оружием, так и в рукопашную. Неплохо стреляю, но с пистолетом управляюсь хуже, чем с катаной. В нетраннинге – полный ноль. Мечтаю стать телохранителем, как мой наставник. Что еще? Очень люблю острую еду. И Ханака Арасака, закончил я за него мысленно, но вслух, конечно, ничего не сказал. Понятно, вместо этого произнесли мои губы. Я, Винсент Прайс, но предпочитаю, чтобы меня звали Ви. Мне 11. Родом из Найт-Сити. Увлекаюсь нетраннингом. Замолчали. И все? Спросил Ода после паузы. Увлекаюсь нетраннингом, и больше ничего? Ну, да. Японец фыркнул то ли презрительно, то ли неодобрительно. Я же начал по привычке искать точку доступа. Нашел. Быстро подключился, удивившись, что локальная подсеть комнаты полностью изолирована от остальной сети комплекса. Своеобразная песочница, в которую загнали кадетов, чтобы те чувствовали себя в полной безопасности. Интересно, но я ни за что не поверю, что ушлая Арасака не оставила для себя лазейку, дабы тихонечко подсматривать за студентами, пока те считают себя в полной безопасности. Так давайте-ка, поищем хвостик, торчащий наружу. Какая сволочь подключилась к подсети нашего юнита? Раздался вдруг резкий выкрик со стороны ванны. Голос был девичий, и я инстинктивно отключился, заодно, опять же, по устоявшейся привычке, запуская двойную проверку. На этот раз ошибок не было. В следующую секунду дверь ванной открылась, и оттуда, шлепая босыми ногами по железному полу, вышла пепельно-волосая девочка, лет, должно быть, не больше 12. В ее генах явно доминировали японские корни, хоть и проглядывалась изрядная доля западной крови. Девчонка была полностью обнажена, к Капли воды стекали по ее телу, подсказывая, что она даже не удосужилась обтереться полотенцем после душа. Взгляд ее изумрудных глаз пылал праведной яростью. Надо сказать, что незнакомка была отлично сложена, хоть тело ее еще и не успело округлиться в нужных местах. Однако уже сейчас становилось ясно, что в будущем эта девушка будет редкой красавицей. Замечу, что Ода на обнаженное тело незнакомки не обратил никакого внимания, видимо, привычный к такому зрелищу. Я же удивленно шагнул назад, и тем самым привлек ее внимание. «Ты еще, блядь, кто такой?» Честно говоря, в этот момент я слегка растерялся. «Не каждый день вот так на тебя набрасываются голые девицы. Я, Ви, ясно, ты идиот». Взгляд насыщенных зеленых глаз перескочил с меня на Оду. «Кто это?» «Зовет себя Ви», с веселой усмешкой ответил Сандаю, направляясь в сторону своей кровати. Сел, скрестив руки на груди и откинувшись назад. Несколько секунд весело глядел на закипающую девушку и, наконец, соизволил пояснить. Его привела Марасаки-сан, как последнего члена нашего юнита. Он, Гайдзин, после трехсекундной паузы, заметила девочка. Угу, подростки общались, почти полностью выключив меня из разговора, что, если честно, начинало напрягать. Из Найт-Сити. По его словам, о, девица, наконец, снова повернулась в мою сторону. Я бывала в Найт-Сити. Давно, правда, еще с папой. Последние слова она произнесла тихо, с заметной грустью в голосе. А потом сделала шаг в мою сторону и протянула руку для обычного, западного рукопожатия. Меня зовут Цубаки Ииба, кстати, Ииба. Удивился я. Удивляться было чему. В конце концов, знаменитый на весь мир мотоцикл Кусанаги был создан именно корпорацией Ииба в сотрудничестве с Арасакой. Так что, девочка вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ага, Цубаки кивнула, достала из шкафчика полотенце, начала обтираться, совершенно не обращая внимания на двух парней в одной с ней комнате. Я 14-я дочь патриарха семьи Ииба, так как никакого наследства мне не грозит. Меня решили отдать Арасаке, для закрепления союза между двумя кланами. 14-е. Снова удивился я. Девочка усмехнулась. У моего отца гарем из 10 жен. Ау. Вот тебе и ау, Цубаки. Наконец, закончила одеваться, натянув на себя спортивные шорты и футболку. Потом вдруг резко сменила тему. А, кстати, осторожнее в подсети нашего юнита. Я там сигналки понаставила, поэтому и психанула, когда кто-то влез к нам без разрешения. Ясно, я скинул рюкзак на свободную кровать. Значит, ты тоже не тренер? Вроде того, кивнула девчушка. Хотя моя основная специальность – снайпер. Ты, снайпер, не недооценивай ее, вновь включился в разговор Ода. Она выбивает десятку с максимального для оружия расстояния в 70% случаев. А во, восхитился я, неплохо, и вправду неплохо, особенно для 12-летки. Заметил Джонни, внезапно подключаясь к беседе. «Блядь, я мысленно выругался. Ты где был? После встречи с той инструкторшей, тебя, словно, вырубило», — пожаловался Рокер. «Я никак не мог до тебя достучаться. Понятия не имею, что за херня произошла. Может, какая-то системная ошибка». Я быстро поднял логи, но ничего странного не увидел. Агент функционировал, как обычно. Единственное, что привлекло мое внимание — сообщение об аномально резком повышении уровня гормонов. Это что же получается? Быстро сложил 2 и 2 Джонни. Тебя заставили искусственно влюбиться. Причем с первого взгляда, похоже на то, я задумался, одновременно распаковывая свои вещи и обустраивая свое новое место. Цубаки и Ода стали обсуждать что-то свое, давая мне время поразмыслить. Надо с этим что-то делать. Не помню, чтобы я встречался с подобным в прошлой жизни, но, видимо, у Кисси есть какой-то имплант, влияющий на уровень гормонов собеседника. Это может вызвать неконтролируемую агрессию, например, или, вот, мгновенную влюбленность. Как с этим бороться? Регулятор нейротрансмиттеров предложил, вдруг, Джонни, словно прочитав мои мысли, чем заставил меня вздрогнуть. Действительно, выход. Слышал, его устанавливают себе переговорщики и дипломаты высшего звена управления. Позволяет мгновенно успокоиться, взять эмоции под контроль, или, наоборот, резко впасть в ярость, увеличивая свои физические показатели. Правда, стоит такой имплант, насколько мне известно, целую гору Эдди, да еще и достать его так просто так не получится. И, уж тем более, мне не разрешат его установить здесь. Однако на будущее, стоит задуматься. Вообще о многом стоит задуматься. Видимо, обучение здесь будет еще сложнее, чем я думал. Остров Бенки – одна из секретных тренировочных баз Арасаки. Подробнее о каноничном острове можно прочесть тут. https://cyberpunk-fandom.com/wiki-benki-island-training-facility. Только обращаю внимание, что в статье по ссылке выше остров описан на момент 2020 года, у меня он будет несколько другим. Обнулить. На уличном сленге – убить, ликвидировать. Глава 6. 2061 год. Япония. Токио. Спасибо за вашу тяжелую работу, Диана-сан, менеджер, невысокий, почти на голову ниже, полноватый японец, натянуто улыбнулся, выставляя в графу принято свою электронную подпись. Женщина улыбнулась в ответ, также натянуто, и молча пошла к своему месту, цокая высокими каблуками. Она старалась лишний раз не открывать рта, ибо японский ей никак не давался, и приходилось полагаться на переводчик. А отношение местных сотрудников Арасаки к иностранцам, не удосужившимся выучить их язык, всегда было прохладным. Диана Прайс, мама Ви. Вообще, не японцев в здании главного офиса Арасаки работало предостаточно. По крайней мере, на первых этажах. Однако чем выше вы поднимались, тем сильнее уменьшалось количество гайдзинов. На верхних этажах небоскреба, насколько было известно Диане, работали только японцы. Тем не менее все стремились туда, наверх. Все, но не она. Матриарх семьи Прайс считала, что 80 часов в неделю, отданных работе на корпорацию, более чем достаточно. Она никогда не трудилась сверхурочно, не пыталась как-то впечатлить начальство, и уж тем более, ни разу не пустила в ход свои женские чары, дабы добиться хоть какого-то повышения. Тем не менее работу свою женщина выполняла качественно и в срок, так что претензий к ней обычно не возникало. Конечно, во многом, тут сыграла роль то, как Диана умела себя поставить, с первых дней на новой должности, она дала всем понять, что не будет никому помогать или работать сверхурочно, ни ради компании, ни ради коллектива, ни по любой другой причине. Если из-за ошибки менеджера, кому-то придется остаться после окончания рабочего дня, это точно будет не она. Естественно, любви среди других сотрудников такая позиция не прибавляла, однако Диане было плевать. Вот и сейчас, как только закончилось ее рабочее время, женщина была одной из немногих, кто засобирался домой. Американка отключилась от сети, движением руки придвинула стул к рабочему месту, закинула сумочку на локоть и зашагала в сторону выхода, по пути отправив мужу сообщение, что направляется домой. «Хорошо, приду позже. Люблю тебя», — ответ от Леонардо пришел спустя пару секунд, заставив ее улыбнуться. Сообщения и звонков от своих женщин мужчины семьи Прайс не пропускали никогда. Леонард, в отличие от жены, наверх все-таки стремился. Он легко мог остаться на работе, не появляясь дома сутками, за что его и ценило начальство. В ответ на это Диана могла лишь тяжело вздыхать. Леонард Прайс, отец Ви, в метро сейчас час пик, как, впрочем, и в любое другое время, поэтому Диана решила пройтись до остановки монорельса. Идти было не близко, зато билет стоит почти в полтора раза дешевле, да и народу не так много в вагонах. 20 минут пешей прогулки, на каблуках, то еще удовольствие, затем почти час в вагоне до ближайшей к дому остановки. Оттуда еще минимум четверть часа пешком до квартиры. Не слишком приятно, но необходимо. Муж много раз предлагал раскошелиться на какую-нибудь малолитражку, но сама мысль о том, чтобы передвигаться на маленьком автомобиле в чудовищном трафике Токио, приводила Диану в ужас. Уж лучше она пройдется пешком. Просто не стоило сегодня надевать туфли на каблуках, вот и все. Почти два часа пути, и американка, наконец, попала домой, в небольшую квартирку для сотрудников Арасаки. Арендная плата автоматически вычиталась от зарплаты, а жилищные условия почти ничем не отличались от ее родной квартиры в Чартер Хиллз. В целом Диана была довольна. Тем более, что дети могли рассчитывать на куда лучшее образование, чем в Найт-Сити. Кстати о детях. Валерия снова где-то пропадала. Женщина тяжело вздохнула, собираясь в ванную и одновременно набирая номер дочери. «Привет, мам», — девочка ответила после третьего гудка. «Привет», — Диана попыталась придать голосу твердости и строгости. Особо стараться не пришлось. «Ты где?» «У подруги». «Мне надо готовиться к тестам. Вообще-то, судя по звукам города у тебя на фоне, ты пытаешься меня обмануть, юная леди». Нет-нет, запаниковала девчонка на другом конце провода. Мы просто вышли на балкон, чтобы покур в смысле, чтобы подышать свежим воздухом. Свежий воздух в Токио, ага, конечно, верю. Слушай сюда, Валерий, теперь голос матриарха семьи Прайс звучал угрожающе. Если я учую от тебя запах сигарет, когда ты придешь домой, а домой ты придешь в течение часа, клянусь, я тебя выпарю. Конечно, мам, тяжело вздохнув, ответила дочь, а потом добавила тише. Не знала, что тебе нравится такое, Валерий. Я не осуждаю, мам, кто знает, может, мне тоже понравится, Валерий. Шучу я, шучу. Ладно, бегу домой. И, клянусь, ты не учуешь от меня ничего плохого. Дочка быстро отключилась, вызвав тяжелый вздох со стороны матери. Девчонка даже не сказала, что не станет курить, лишь то, что не даст запаху выдать себя. «Я скучаю по Винсенту», – пробормотала Диана. Сына не было рядом уже полгода, и тоска по нему снедала женщину каждый день все сильнее. Хотя он и звонил при первой возможности, почему-то каждый раз живо интересуясь ее здоровьем. Казалось, для малолетнего отпрыска семьи Прайс нет ничего более важного, словно Диана в его представлении – хрупкая фарфоровая ваза, которую надо беречь ото всех напастей. Впрочем, в последнее время Винсент слегка успокоился, однако, по-прежнему, требовал немедленно принять меры, при любых признаках любого недомогания. Впрочем, на странности сына, Диана старалась не обращать внимания, с радостью принимая их за проявление сыновьей любви и привязанности. Усилием воли выбросив Винсента из головы, матриарх семьи Прайс закончила принимать душ, быстро переоделась и направилась к плите. По пути домой она успела заглянуть в магазин, так что продуктов у нее было в достатке. Внезапно ее оптический интерфейс подсветил значок входящего вызова. Женщина весьма удивилась, увидев идентификатор звонящего. «Мама, здравствуй, Диана». Голос у матери был таким же, каким она его запомнила, прокуренный, холодный и очень-очень усталый. Наверное, таким и должен быть голос человека, всю свою жизнь прожившего в Найт-Сити. «Давно мы с тобой не общались». «Это мягко сказано», — фыркнула Диана, нарезая синт мяса на мелкие кусочки и отправляя их на раскаленную сковородку. «Лет 5 прошло с нашего последнего разговора. Больше это не имеет значения». Визуализированная во время звонка 3D-модель матери покачала головой. «Мне нужна твоя помощь». «Деньгами?» — нахмурилась женщина. «Я не уверена, сколько смогу». «Нет, деньги мне не нужны. Нужна твоя подпись». «Подпись? Для чего?» «Меня выселяют из квартиры, Диана», — огорошила дочь пожилая женщина. «За неуплату. Если не будет твоей подписи, выселят на улицу. С подписью есть шанс попасть в дом престарелых». «Дом престарелых?» — не на шутку удивилась миссис Прайс. «Серьезно? Я даже не подозревала, что в Найт-Сити существует подобное». «Это не в Найт-Сити. А где? Какая разница?» «Большая, мама. Если твой дом престарелых, это жестяная будка посреди пустоши, ты там не выживешь». На той стороне трубки долго молчали. Мясо на плите стало шипеть, подгорая, и Диана добавила замороженных овощей, дабы охладить блюдо. Силиконовая лопатка в ее руках стала методично перемешивать содержимое сковородки. «Как ты думаешь», — заговорила, — «вдруг мать, где я выживу?» Горечь в ее голосе вдруг заставила Диану покрепче схватиться за ручку сковороды. «Что ты имеешь в виду?» «Я стара, дочь», — не меняя тона произнесла собеседница миссис Прайс. «Уже не могу заботиться о себе, поэтому и не хочу оставаться в квартире одна. Уж лучше на улицу, там хоть в компании помирать». «Не драматизируй, мам», — скрежетнула зубами Диана. «И не пытайся мной манипулировать. Мы через это проходили много раз». В трубке послышался горький смешок. «Ну, да, точно, много раз, мама, знаю, знаю, не драматизировать». «Поняла, так что, ты подпишешь, не раньше, чем ознакомлюсь со всеми условиями», после весьма продолжительной паузы, ответила Диана. «Да даже если там условия хреновые, это лучше, чем жить в человейнике, зараженном птичьей чумой». Вспылила, наконец, мать. «Знаешь, сколько моих соседей уже умерло от болезни? Все, слышишь, все. Я, блядь, тут одна осталась. Знаешь, как они херово умирают? Очень херово. В луже собственной блевотины и мочи. Уж лучше я на эксперименты биотехники подпишусь, чем это». Несколько долгих секунд в трубке слышались лишь тяжелые вздохи. Матери надо было перевести дух после эмоционального всплеска. «Ты заражена?» — с затаенным ужасом спросила Диана. «Пока нет», — выдохнули с той стороны. но обязательно заражусь, если останусь тут. Я поговорю с Ле. Предложу ему, чтобы ты пожила с нами, пока все не образуется. Ха-ха. Злобный смех матери хлестнул Диану, словно плетью. Серьезно, ты позволишь мне жить с твоим обожаемым муженьком и моим внуком? Внучкой, автоматически поправила мать Прайс. Не поняла. Винсент уехал учиться. Далеко от нас. С нами живет только Валери. Кто такая Валери? Моя дочь. И когда ты успела родить? В голосе матери появились нотки неподдельной обиды. Знаешь, могла бы и сообщить маме, что снова беременна. Я бы обязательно помогла. Ну, знаешь, посидеть с ребенком, или... Валери, приемная дочь, перебила собеседницу Диана. Мы с Лео взяли ее из приюта. Она лишь на полгода младше Винсента. Длинная пауза. Вот как, обиды в голосе матери стало больше. Гораздо. Забавно выходит. Позаботиться о чьем-то чужом ребенке, это мы с удовольствием, а вот о собственной матери, ни за что. Так, да, мам, не начинай, резко прервала излияние собеседницы Диана. Я поговорю с Лео. Потом куплю тебе билет до Токио. Токио? Какого почему Токио? Ты не знала? Мы теперь живем в Японии и работаем на Арасаку. Что? Внезапно из трубки полыхнула яростью. Арасаку, вы, как ты можешь? Твой отец, из-за ублюдков из Арасаки. Он погиб из-за них. Мама, ты опять? Нет, я лучше сдохну тут одна, чем буду получать подачки от ебаной Арасаки. Мама, нет, прощай, дочь. Мать бросила трубку. Диана тяжело вздохнула, подождала с поминуты, пытаясь успокоить бушующее море гнева внутри. Едва успела спасти жаркое, ибо оно уже стало подгорать. Чтобы приготовить гарнир и расслабить натянутые, как струны, нервы, залила рис водой. Потом позвонила Ле и убедилась, что он не против, дабы ее мать приехала в Токио. Муж не стал противиться, жену свою он обожал и был готов почти на все, лишь бы та была счастлива. В этот момент снова раздалась трель входящего вызова. Передумала, осведомилась Диана, принимая звонок. Да, глухо ответили с той стороны. Сосед снизу умер. Только что сообщили. Я закажу билеты на завтра, раздраженно произнесла Прайс и прервала связь. Через несколько минут она отыскала номер аэропорта Найт-Сити и договорилась о покупке места на шаттле до Токио. Спасибо, мэм, миловидный голос радостно сообщил о прохождении оплаты. Билет до токийского аэропорта на имя Джиллиан Линдер. Верно, верно, ответила Диана. Джиллиан Линдер, 2061 год, затерянный остров Бэнкай, тренировочная база Арасаки. Госпожа Ханака записала 4-значное число, из этого числа она вычла сумму его цифр, а затем зачеркнула одну цифру от полученной разности и получила число 739. Какое число зачеркнула госпожа Ханака? Ода схватился за голову, резко почесал скальп костяшками пальцев, словно, пытаясь, таким нехитрым образом, заставить свой мозг начать работать. Не помогло. Задачка решаться вообще не хотела. Да и зачем? Скажите, зачем Ханака сама зачеркивать какие-то дурацкие цифры? У нее, что, дел других нет? Ребя яят, после 10 минут бесплодных усилий, Сандаю, наконец, взмолился к соседям по комнате. Кто-нибудь сделал домашку по математике? Так она же легкая была, в голосе Цубаки было столько искреннего удивления, что Оди захотелось провалиться сквозь землю со стыда. С другой стороны, они и так под землей. Для тебя, может, и легкое, проворчал он, поворачиваясь ко второму соседу. Ви, тот не ответил, продолжая неподвижно сидеть на своей кровати. Ода заметил кабель, подключенный к одному из его портов и соединенный с точкой доступа. Ты его не добудешься, усмехнулась Цубаки. Он в сети завис. Опять, снова. Что он там вообще делает столько времени? Японца внезапно одолело любопытство. Ты же говорила, что мы ограничены крошечной подсетью нашего маленького юнита. Верно, Цубаки кивнула. Ода ожидал продолжения, которого не последовало, поэтому пришлось девушку слегка подтолкнуть. Ну, что, ну, чем можно заниматься в крошечном пустом пространстве столько времени? А, словно только сейчас расслышав вопрос, ейба пожала плечами и выдала одно единственное слово, которое, по-видимому, должно было все объяснить. Борда. И снова замолчала, вернувшись к чтению книжки на своем планшете. Оди захотелось ударить девчонку по голове. «Я в вашей нетронерской терминологии не разбираюсь», — проворчал он. «Объясни нормально, это...» Цубаки всерьез задумалась. Ей понадобилось несколько долгих секунд, чтобы подобрать правильные слова. Что-то вроде цифровой крепости. «Безопасное пространство», — в котором можно хранить очень ценную информацию, например, то есть у Ви есть от нас секреты, которые надо хранить в этой вашей крепости, а нет, пожала плечами Ейба, мне он сразу доступ предоставил, и, что, что внутри-то, чего он там хранит, да ничего, фыркнула девушка, он же создал свою борду не для того, чтобы прятать информацию, просто для тренировки, по его словам, по крайней мере, и ты ему веришь? Почему нет? Да потому что он странный. Взорвался, наконец, Ода. Глянь на него. Ты хоть раз встречала студента, который посещает абсолютно все предметы, даже гребаные кулинарные курсы. Кто вообще ходит на кулинарные курсы? Все занятия на острове были в некоторой степени факультативными, то есть студент сам решал, по какой программе хочет обучаться. Исключение – базовые предметы, вроде все той же ненавистной математики, справедливости ради – их было всего несколько. Таким образом, среднестатистический студент посвящал учебе около 30 часов в неделю и обучался 15-20 предметам. Однако самих предметов было около 40. Ви посещал если не все, то абсолютное большинство, и его обучение длилось до 60 часов в неделю, без выходных. «Я хожу на кулинарные курсы», – нахмурилась Цубаки, убирая планшет. «Там весело. В последний раз показали, как можно поймать падающее яйцо с помощью кухонной лопатки и не разбить его. Очень полезный навык, даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе», — заметил Ода. Ейба поморщилась, но вступать в спор не стала, вместо этого попытавшись выяснить истинную причину недовольства своего соратника по юниту. «Ты боишься, что Ви станет лучше, и Такамура-сан выберет его вместо тебя?» Ода громко выругался, почувствовав, как краска прилила к лицу. «Что за бред ты несешь? Я не права», — состроила невинную мордашку Цубаки. «Конечно нет. О том, что Оду привел в Арасаку телохранитель самого императора Сабура знали если не все, то многие. И, естественно, об этом знала пепельноволосая японка. Сандаю просто не видел причин скрывать свою связь с Гара Такамурой. Не видел, до этого момента. Во-первых, за дополнительные занятия, вроде твоих любимых кулинарных курсов, баллы не начисляются, Ода сам не заметил, как начал оправдываться. Во-вторых, даже если бы и начислялись, я все еще лучшие на потоке по рукопашному бою и бою с холодным оружием. Третий по стрелковой подготовке. По этим предметам у Ви оценки хуже. Вот только курсы нетраннинга и техники ты не посещаешь. Цубаки доставляла какое-то садистское наслаждение дразнить товарища, а баллы за эти предметы идут в итоговую оценку. Не имеет значения. Ода скрестил руки на груди, откинулся на спинку кресла, стараясь не смотреть на собеседницу. «Я собираюсь стать телохранителем, а там важны боевые навыки, а не нетраннинг. Это не отменяет того факта, что по результатам итоговых оценок Ви может стать лучшим». Негромкий разговор товарищей по юниту я слушал через одну из скрытых камер наблюдения, установленных в нашей комнате. Предполагалось, что мы о них знать не должны, однако, я уверен, что Цубаки заметила, по крайней мере, 3. Я же, благодаря опыту прошлой жизни, сумел обнаружить 4, но вовсе не был уверен, что нашел все из них. Впрочем, сейчас важно другое. Беседа Оды и Цубаки словно прожектором подсветила несовершенство выбранной мною стратегии. Я никак не мог оказаться в числе лучших, это бы привлекло ко мне нежелательное внимание. В некотором смысле, я даже надеялся, что ублюдки из Арасаки снимут ту неизвестную хрень, которую они в меня засунули, если я не оправдаю всех ожиданий. С другой стороны, становление самым худшим на потоке также могло привести к нежелательным последствиям. Очевидно, что я был выбран в качестве подопытного из-за вполне определенных качеств, и, если я эти качества очень скоро не проявлю, скорее всего, меня просто устранят. Поэтому единственным приемлемым для меня вариантом было держаться где-то середины списка, не показывая каких-то выдающихся результатов, но и не скатываясь в откровенные аутсайдеры. Правда, я недооценил то, насколько качественно был поставлен процесс обучения на острове Бэнкай. К примеру, в прошлой жизни я считал себя очень неплохим нетраннером. Целые боевые подразделения были обезврежены мною всего за пару секунд, лишь с помощью моей кибердеки. Скрипты, написанные мной, считались одними из лучших на рынке и продавались по весьма серьезным ценам. В конце концов, когда у меня оказалась дека самого Рича Бартмосса, мне удалось ее взломать, пусть и не без помощи Никса, личного нетраннера-бестии, по совместительству носящей скромный титул неофициальной королевы фиксеров Найт-Сити. Этим всем можно было гордиться, однако все, что касалось глубоких слоев киберпространства, для меня неизведанная территория. На острове же, первоклассные учителя готовы были объяснить, как погружаться в эти самые глубокие слои, как там ориентироваться, чего стоит опасаться, как контролировать свой виртуальный аватар и пространство вокруг себя, секреты, которые вряд ли можно узнать где-то еще, тем более, в таком раннем возрасте. На занятиях по стрельбе я осознал свою полную некомпетентность, как стрелка, хотя, опять же, в прошлой жизни, моего уровня хватало, чтобы стать одним из лучших наемников Найт-Сити. Даже кулинарные курсы, на которых так зациклился Ода, были для меня чрезвычайно полезны, не только потому, что я мог при встрече порадовать маму собственноручно приготовленным блюдом, но также научился правильно держать нож и узнавал о столовом этикете множества разных стран. Мне безумно нравилось учиться. Я чувствовал, что с каждым днем становлюсь сильнее, умнее, лучше в любом из возможных аспектов. Поэтому для меня стало полным шоком то, что я, оказывается, единственный, кто посещает такое количество курсов. А это, в свою очередь, действительно позволяло мне набрать дополнительные баллы, которые вполне могли вывести меня в лидеры среди кадетов базы. Тут существовало два решения. Первое – отказаться от некоторых занятий и, тем самым, сократить количество баллов, влияющих на мою итоговую оценку. Второе – дать кому-то другому заработать дополнительные очки. Второй вариант, естественно, был куда предпочтительнее. Вот и займемся этим. Ребята, я вынырнул в мясопространство – и тут же начал разговор, заставив своих соседей по юниту вздрогнуть. «Нужна ваша помощь». «С чем?» – осторожно осведомилась Цубаки. Ода же одарил меня неприязненным взглядом, видимо, все еще не уверен, что я не украду внимание обожаемого им Такемуры, чтоб ублюдку в луже утонуть. «Хотите получить высший балл по промежуточному тесту? Ну кто же не хочет? Я, например. Так хотите или нет?» Ребята озадаченно переглянулись, но... спустя пару мгновений кивнули друг другу и подсели поближе ко мне. В глазах их горел азарт, пополам с неискоренимым недоверием. «Ладно», Цубаки взяла на себя инициативу. «Хотим. Что для этого нужно сделать?» «Помочь мне пробраться в общую сеть базы», — огорошил я товарищей по юниту. «Оттуда я скачаю ответы на тест, и мы точно получим высший балл». Любой взрослый и ответственный человек просто рассмеялся бы мне в лицо, когда я озвучил свою идею. Однако мои собратья по юниту не были взрослыми и ответственными. Вместо этого они были детьми. Да, отлично подготовленными, да убедительно изображающими взрослость и ответственность, но детьми. Детьми, которым было абсолютно нечем заняться на изолированном острове, кроме откровенно надоевшей учебы. Детьми, которые только вступали в период половой зрелости и до охреневания хотели приключений. У них не было шансов устоять. Сейчас я начинаю думать, что, может быть, это вовсе не было хорошей идеей, в очередной раз заныл Ода, когда мы, не без труда, прошли через внешний периметр охраны и оказались внутри запретной для студентов части острова. Справедливости ради, я считаю, что проникновение в общую сеть базы и кража ответов – один из легитимных способов пройти тест, ибо уверен, сотрудники тренировочного центра явно знают, что мы внутри, и если бы они хотели нас остановить, могли бы легко это сделать. Правда, уведомлять о своих подозрениях товарищей по юниту я счел излишним. «Ода, останься тут», — моя просьба звучала, скорее, как приказ, и это явно не понравилось японцу. «Спрячься где-нибудь. Если кто-то пойдет в нашем направлении, сообщишь». «Как?» Вместо ответа Цубаки инициировала трехсторонний звонок, и теперь мы могли поддерживать постоянную связь. «Отлично», — я почувствовал, как губы сами собой складываются в улыбку. «Вперед!» Мы с девочкой быстро зашагали дальше по коридору, оставив Сандаю одного. Тот проводил нас недовольным взглядом, но, видимо решив, что успех операции важнее, остался. «Зачем ты это делаешь?» Внезапное сообщение от Цубаки отвлекло меня от поиска подходящей точки доступа. Девушка явно рассудила, что говорить о моих мотивах вслух во время открытой общей связи – не лучшая идея, и я ей за это благодарен от всей души. «А чем ты?» К счастью, мысленный набор сообщений почти не отвлекал от работы. «Об этом проникновении, конечно. У тебя и так неплохие баллы, и ты-то уж точно прошел бы тест. Тебе нет необходимости набирать что-то дополнительно». «Ну, да, логично. К К счастью, у меня был заготовленный ответ. На самом деле, я пытаюсь тебя впечатлить. О, кажется, она не удивилась. Ты и сама догадалась. Трудно было не заметить твои неумелые попытки флирта. Скошенный взгляд в сторону девушки показал самодовольную улыбку, расцветшую на ее губах. Правда, шансов у тебя нет. Меня, скорее всего, уже пообещали кому-то. А если и нет, то быть мне на побегушках у Арасаки всю оставшуюся жизнь. Глядя на бесчувственные иероглифы, я сожалел о том, что текст не передает эмоций, ибо понять, как девочка относится к подобным перспективам, не представлялось возможным. По лицу ее вообще не поймешь. То есть у меня нет никаких шансов, сделал вид, что расстроился я. Ну, наверное, я, по крайней мере, таких шансов не вижу. Опять же, непонятно, то ли она расстроена по этому поводу, то ли ей вообще параллельно на мои ненастоящие переживания. Ясно, я преувеличенно тяжело вздохнул. Смею заметить, что с твоей стороны было весьма неразумно начать этот разговор до того, как мы стащили ответы на тест. Сейчас я потерял львиную долю своей мотивации. Цубаки рассмеялась. И, обидишься, развернешься и уйдешь обратно в комнату. Я отрицательно помотал головой, продолжая шагать вперед. В конце концов, любая причина этой вылазки, которую можно озвучить вслух, будет не настоящей. Мне и вправду было плевать на результаты теста, помочь товарищам по юниту я мог и без него. Также я ничего не чувствовал к Цубаки, в конце концов, в моей жизни было достаточно женщин и одна 12-летняя девчонка явно не могла меня хоть сколько-нибудь заинтересовать, если, конечно, она не заставит вас влюбиться в нее с помощью какого-то импланта, влияющего на гормоны. Моей конечной целью была сама база данных. Впрочем, говорить об этом пока рано. Сейчас самое главное найти точку доступа. С этого начнется мое восхождение к вершине и падение Арасаки. Мясо пространства, реальный мир, на сленге нетронеров. Глава 7, 2062 год, затерянный остров Бенкай, тренировочная база Арасаки. Раньше я всегда подключался к нетронерскому креслу через стандартный порт, и никогда не думал, что мне может понадобиться что-то еще. Однако недавно я обзавелся специализированным слинком, и теперь путешествие по киберпространству ощущалось совершенно иначе. Например, чтобы взломать защиту моей собственной борды, которую я возводил в подсети нашего юнита в течение полутора лет и считал практически неприступной, ушло меньше получаса. И то лишь потому, что я уперся в предел своей не самой продвинутой кибердеки, иначе все получилось бы еще быстрее. Даже не знаю, огорчаться своему прошлому идиотизму или радоваться тому, что это вскрылось сейчас, а не через пару лет. Если бы я осмелился хранить внутри борды что-то по-настоящему ценное, это могло привести к куче проблем. Хотя, нет, вру, знаю, огорчаться. Огорчаться, потому, что в меня опять засунули хром против моей воли. Пусть слинг – это простая приблуда, но еще больше имплантов в теле вашего покорного слуги меня вообще не радуют. Хорошо, голос инструктора метани раздавался, будто со всех сторон, что, впрочем, обычное дело для киберпространства. Давайте посмотрим, как вы справитесь с льдом среднего уровня. Вообще, мастер метани Тикера был, наверное, самым доброжелательным инструктором из всех представленных на острове, ибо никогда ни на кого не повышал голоса, всегда оставаясь спокойным и нейтральным. Правда, ненавидели его все без исключения студенты, ибо местами он больше напоминал робота, а не человека, это при том, что тут же преподавал Казекаги сама, являющийся боргом. Все потому, что объяснения Тикера-сана всегда звучали негромко, монотонно, и под них отлично засыпалось. При этом если ты на что-то отвлекся и пропустил, ну, помолись всем, кому можешь, ибо повторять для тебя инструктор метания не станет, он просто будет продолжать бубнить свой текст, не обращая на тебя никакого внимания. Поэтому на всех уроках Тикера-сана царила полная тишина, студенты вслушивались в каждое слово, ибо если они что-то не поймут, придется разбираться самим, преподаватель ни за что не станет отвлекаться и тратить на них свое время. Конечно, я такой подход не одобрял, и вообще удивлялся, как такого учителя допустили до преподавания подросткам. Однако моего мнения никто не спрашивал. Пространство вокруг изменилось и передо мной выросла огромная стена, состоящая из крошечных символов машинного кода и мерцающая в моем восприятии зеленоватым сиянием. Сложностей с пробитием льда такого уровня у меня возникнуть не должно, однако я все равно слегка замедлился, дабы не получить самый высокий балл. Мне все еще нужно оставаться позади Оды. Конечно, можно выбрать самый мощный из имеющихся в наличии ледоколов и просто послать его вперед, но такой подход казался мне бесконечно скучным. На самом деле, вариантов поинтереснее было уйма. Например, одним из малых скриптов получить доступ к координатам льда и увеличить их, эти координаты, до предела, тем самым растянув стену перед собой до бесконечности. Защищать увеличившуюся площадь, используя те же мощности, лед не сможет, и можно будет просочиться внутрь, не поднимая тревоги. Или же, еще проще, наоборот, уменьшить координаты до минимума. Тогда стену можно будет просто перешагнуть. Потом, конечно, координаты можно вернуть к исходным. Второй вариант – поднять собственный лед впритык к вражескому, копируя его структуру. Визуально это будет выглядеть так, словно вокруг меня выросла такая же стена, как и передо мной. В результате, я смогу путешествовать, как бы, внутри стен, тем самым, опять же, не поднимая тревогу. Конечно, все эти варианты требуют досконального знания структуры вражеской киберзащиты, и под силу далеко не каждому. С другой стороны, благодаря в очередной раз украденным ответам к тесту, я точно знал, какой лед будет использоваться на экзамене, так что с этим проблем не возникло бы. Тем не менее, немного подумав и потянув время для приличия, я отправил вперед один из своих универсальных ледоколов. Долго ждать результата не пришлось. Не прошло и 10 секунд, как стена передо мной рухнула. Неплохо для начинающего нейтронера 12 лет, сказал бы я, если бы сам не был тем самым начинающим нейтронером.